Полина. В научно-исследовательском институте, куда ее устроил папа через своего чрезвычайно благодарного пациента, Полине понравилось. Там в советское время проектировали подводные лодки, а с началом перестройки приспособились к проектированию нефтяных платформ для добычи нефти на шельфе. В отличие от других научно-исследовательских и проектных институтов, этот институт не бедствовал, а очень даже процветал. И платили там вполне прилично. Полина понимала, что ей повезло. Ведь когда она заканчивала институт, там уже полностью отменили распределение, и устроиться на работу, особенно с ее технической специальностью, стало практически невозможно. Инженеры стране не требовались, стране нужны были бухгалтеры, экономисты и юристы. Многие однокурсники Полины пошли переучиваться, некоторые челночили в Польшу и стояли на рынках, а кое-кто даже открыл свои продуктовые ларьки. Самые везунчики каким-то чудом устраивались в банке, а особо одаренные уезжали на работу в Америку. Один даже в Швейцарии пристроился, за особо выдающиеся мозги взяли. У Полины мозги были самые обычные, но в институт, где она теперь работала, с улицы было не попасть даже с выдающимися мозгами. Директор института был человек заслуженный, академик, у которого чудесным образом оказалась очень развита коммерческая жилка. Он не сидел, как другие, ожидая от военно-промышленного комплекса привычных субсидий, заказов и прочей манны небесной. Он пытался извлечь максимальную выгоду из доставшегося ему благодаря перестройке ресурса. А ресурс, надо сказать, был весьма и весьма незаурядный, жирненький такой. Кроме работы на нефтяные компании страны, институт имел заказы и от крупнейших иностранных нефтяников. Недостроенные новые корпуса были срочно реконструированы под бизнес-центр и гостиницу. Рядом, опять же на собственной территории, строился новый океанариум. У института даже имелась доля в одном из крупнейших банков. Благодаря этому институт был оснащен суперсовременной техникой и новейшим программным обеспечением. Полину приняли в отдел вычислительной техники, он был небольшой, с устоявшимся дружным коллективом и обворожительным начальником Сергеем Петровичем Ивановым. Правда, он настаивал, чтобы Полина, как и все в отделе, звала его Сережа, хотя он и был старше ее аж на целых 10 лет. Ну, называть такого взрослого дядьку Сережей у Полины язык не поворачивался, и она стала звать его Петрович. Это начальника устроило, даже вроде бы понравилось. Петрович соответствовал всем бабушкиным представлениям о чемпионах, каковым он, собственно говоря, и являлся, выиграв в свое время какой-то ленинградский чемпионат по боксу среди юниоров. Он был высок, не так уж чтобы красив, но определенно породист. И квартира с машиной у него тоже была. И машина была не какая-нибудь, а «Волга». Правда, был у Петровича и явный недостаток. Он хоть и не был женат, но отличался широким сердцем и невероятной любвеобильностью. То есть, как самый настоящий кобелюк, ни одной юбки не пропускал. Но как кобелюка не простой, а породистый, получив отказ на свои домогательства, не расстраивался, а весело бежал дальше, моментально переключаясь на какой-нибудь другой объект. Только что хвостом не вилял. Расставался он со своими пассиями тоже как-то легко и непринужденно, без слез и скандалов. Дружил обаятельный Петрович со всеми, поэтому и его самого, и его отдел в институте любили, баловали хорошими зарплатами и премиями. Как ни странно, Полина оказалась единственной, кому Петрович со своими кобелиными чарами не подкатывался. Он как-то сразу определил ее как дитё и стал терпеливо обучать специальности. Атмосфера в отделе и в самом институте царила чудесная, поэтому Полина по утрам буквально летела на работу. Особенно ей нравилось идти по утрам по длиннющему институтскому коридору, здороваясь со всеми встреченными на пути сотрудниками. В институте работало очень много мужчин, и Полина, проходя по этому коридору, видела в их глазах восхищение и чувствовала себя топ-моделью на подиуме. Это было очень приятно. Кроме того, старания Петровича по ее обучению не пропадали даром, и Полина стала разбираться в предмете своей работы. Петрович ее хвалил, а Полина уже строила большие карьерные планы, и вот на тебе. Когда у нее случилась задержка, она первым делом сообщила об этом бабушке, справедливо рассудив, что именно она знает все насчет капусты, в которой находят детей. «Буль, может, мне в ванне посидеть? Говорят, это помогает». «Ха! Бабушка спустила очки на кончик носа и внимательно посмотрела на Полину. «У тебя, милая моя, такая наследственность, что никакая ванна не поможет. Уж если в наш организм чего попало, то все, одна дорога в роддом. Я в свое время даже с яблони прыгала. Аборты ж запрещены были. Ничего не помогло. В результате у тебя дядя имеется. Правда, может, он такой непутевый уродился из-за той самой яблони, так что не советую я тебе ни в какую ванну лезть. Делай аборт, ну или рожай. Небось, прокормим как-нибудь, ясное дело, что на барда твоего песенного надежды никакой. Рожать что-то не хочется». Полина вздохнула и представила, как она идет по институтскому коридору с огромным пузом. Уж какое там восхищение. В лучшем случае сочувствие. Опять же, подводить папиного пациента, который устроил Полину на работу, совсем не хотелось. И что о ней Петрович подумает? Не успела еще толком разобраться, что к чему, и сразу в декрет. Вот так работник. Да и вообще, роды в ее планы совсем не входили. Полина хотела сначала карьеру сделать. Уж если не на место Петровича попасть, то как следует в институте закрепиться, прослыть незаменимым специалистом. А если не хочется, так чего ж не предохранялась? Сейчас чего только нет, живи да радуйся. Спираль чего себе не поставила. Бабушка проявила недюжинную осведомленность в современных средствах контрацепции. Дура. А я тебя о чем с утра до вечера толдычу? Что ты дура и мать твоя дура? А вы все почему-то со мной спорите. Буль, ну не ругайся, а аборт больно делать? Конечно, больно, если без наркоза. Полина испуганно посмотрела на бабушку. «А что, бывает, что без наркоза? А ты как думала? В той мясорубке на улице Комсомола, в нашем городском абортарии, наркоз дают? А как же?» «Да вот так, мать свою спроси. Это ж фашисты какие-то, а не врачи». «Фашисты и есть. А я вот надеюсь, что их скоро во всех газетах поименно пропишут. Гласность как-никак. Но дело даже не в этом, а в том, что после первого аборта женщины, бывают, становятся бесплодными. Ты готова?» «Нет». Полина не на шутку перепугалась. «Значит, рожать придется». «Сама решай. Ты ж бабушку не слушалась никогда. Чего сейчас меня вдруг спрашиваешь? А может, еще просто задержка?» «Ну, я откуда знаю? Сходи к доктору. Только в консультацию вашу не ходи. Там не доктора, а черт знает что. Дай мне книжку мою записную, в сумке лежит». Полина достала бабушкину огромную записную книжку. «Так, посмотрим». Бабушка листала записную книжку, внимательно вглядываясь в каждую страничку. «Ох, не разбери, поймешь меня. Тоже дура, как и все вы. Вот спрашивается, ну как можно в книжку записать доктора-гинеколога Тамару Михайловну Андрееву на букву «Д», на букву «Г», на букву «Т» или на букву «А»? «Наверное, все-таки на «Г» гинеколог». «А вот и нет, на букву «Р». Нашла. Роддом на Фурштадской. Это бывшая ваша улица Петра Лаврова, убийцы». «Ну почему убийца? Он же вроде философ был». «Ну да. Народная воля, наверное, известная подпольная философская организация. Все они философы, а самый главный у них Ленин». «Буль, сейчас уже обратно переименовали. И Петра Лаврова, и Каляева». «Есть Бог на свете», — бабушка перекрестилась. «А Чайковского?» «Оставили, он же композитор». «Это Петр Ильич композитор, а вот Николай, тоже, как и Лавров, ваш народоволец, это уж потом он эсером заделался». «Конечно, он из них самый толковый был, хоть и после революции, а ошибки свои признал и стал антисоветчиком». «Это революционеры наши ленинградские обделались, когда улицы в честь своих идеологов и героев переименовывали. И чего им в результате осталось? Только постную мину сделать и сказать, мол, Николай Чайковский тут ни при чем, мы за композитора Чайковского старались. Он, видите ли, на этой Сергиевской проживал. Смешно, ей-богу. Петр Ильич на Сергиевской всего-то один год и жил. Ну да ладно, пусть будет улица композитора Чайковского». «Буль, ты так переживаешь, как будто всех их лично знала. И Петра Лаврова, и Каляева». «Не знала, слава тебе, Господи. Я ж в революцию совсем еще сопливой девчонкой была. Но нашу жизнь до этого безобразия хорошо помню. И камин в парадной, и ковровую дорожку на лестнице, и канделябры бронзовые, и зеркало, и глафиру, домработницу нашу помню, да упокоится ее душа. И как из нашей собственной квартиры коммунальную сделали, тоже помню. И как потом ночами мы не спали, ждали, что придут. Они ведь ночами приходили и забирали. Так я ночей уже до смерти боялась. Чего уж тут удивляться, что я всех подряд революционеров недолюбливаю. Наша квартира была коммунальной? Ничего такого Полина не помнила. А как же? Это уж после войны дед твой, царствие ему небесное, обмен с разменом и доплатами учинил, чтоб нам свое же вернуть. Ну да чего же хороший человек был Иннокентий. Вот тебе бы такого найти, я б тогда спокойно померла. А то у одной, хоть и хороший мужик, да ни рыба, ни мясо, а у другой и вовсе недоразумение. Бабушка вздохнула и махнула рукой. «Ты как себя чувствуешь-то? Не тошнит?» «Не, вот только...» Полина задумалась. Она действительно чувствовала себя хорошо. Однако последние дни у нее не было никакого желания покурить. Более того, курение у нее вызывало отвращение. Но не говорит же об этом бабушке. «Что?» «Ну вот, проболталась. Теперь бабушка ни за что не отцепится. Да так, Буль, ничего. Ну-ну, небось курить совсем не хочется». Полина аж рот раззинула. «Ну и умная же у нее бабушка, как только догадалась». «Дура ты, Полина. Думаешь, я не знаю, что ты втихаря в форточку куришь? Я и сама в твоем возрасте курила, тоже дура была. Уж очень мне папиросы с мундштуком нравились. Красиво?» «Мне очень шло, между прочим». Бабушка при этих словах кокетливо поправила прическу. Полина представила бабушку с длинным мундштуком. Картина получилась просто восхитительная. Почему-то черно-белая, какая-то киношная. А потом, когда забеременела в первый раз, все, как отрезала. Как только этот мундштук видела, так сразу нехорошо мне становилось, и вино пить не смогла. Тот же эффект. Так что ты, Полина, беременна, факт. Буль, а чего ты потом курить опять не начала? Так дурой быть перестала. Ты же знаешь, что я в семье у нас самая умная. Вот помру, тогда уже ты будешь. На мать твою Надежда совсем плохая, поэтому перестань быть дурой и ступай к врачу. Она женщина толковая и тебе грамотно объяснит и про аборт, и про наркоз, и про последствия. Чтобы сходить в роддом к врачу, которая принимала только в дневные часы, Полине, к неудовольствию Петровича, пришлось взять за свой счет. Докторша была дамой в возрасте, и Полине очень понравилась. Она подтвердила бабушкин диагноз о беременности, рассказала, где и за какие деньги можно безболезненно от ребенка избавиться, а потом в красках расписала Полине последствия первого аборта. И Полина тут же решила, что будет рожать ребеночка, тем более, что за это время уже как-то привыкла к присутствию его у себя в животе. Ребеночек-то ни в чем не виноват. Это Полина полная дура. Почему ребеночек через ее дурость должен жизни лишаться? Интересно, что Скворцов скажет. Такие вот мысли теснились у Полины в голове по дороге домой. Она вышла из метро на Петроградской, и тут же подошел нужный автобус. Повезло. Автобус был полупустой, и Полина заняла свое любимое место у заднего окна. Ей нравилось стоять здесь, смотреть из этого огромного окошка на людей и на машины. Автобус вывернул на Кировский проспект и не спеша потащился в сторону дома. Кировский уже переименовали в Каменноостровский, но Полина еще не привыкла к этому названию. Вон бабушка, всю жизнь к советским названиям привыкала и не особо-то и привыкла. А Полина ведь родилась в городе Ленинграде и жила всю жизнь на площади Мира, что на Кировском проспекте Петроградской стороны. Сейчас, никуда не уезжая, можно сказать, живет в другом городе, и площадь Мира теперь австрийская. Из окна автобуса Полина разглядывала знакомые с детства дома и переживала за то, что они буквально разваливаются на глазах. В городе царила откровенная разруха, но как в таких непонятных условиях ребеночка рожать? Ведь никакой уверенности в завтрашнем дне у Полины не было. Это у всего советского народа в полном составе такая уверенность была. От печальных мыслей ее отвлекла старуха, стоявшая рядом у заднего окна. «Ишь, морды черномазые, понаехали!» — злобно проворчала она, глядя на дорогу. Полина очнулась от своих дум и увидела, что за автобусом едут потрепанные «Жигули», из окон которых, размахивая руками, выглядывают два парня. Парни были очень даже симпатичные и привлекали внимание не кого-нибудь, а именно Полины. «Почему черномазая?» — спросила Полина у старухи. «Негров в машине вроде бы не наблюдалось». «А какие они, по-твоему?» — удивилась старуха. «Да вроде бы нормальные, даже симпатичные». «Вот найдут тебя изнасилованный, с перерезанным горлом, тогда и поймешь, какие они симпатичные». Полина аж отшатнулась. «Ничего себе мысли у старушки». В это время гаишник остановил «Жигули». Один из парней выскочил из машины и с тоской посмотрел вслед удаляющемуся автобусу. Лицо его показалось Полине смутно знакомым. Она улыбнулась и помахала ему рукой. Вечером, когда Скворцов пришел с работы, Полина рассказала ему про беременность и поделилась всеми своими сомнениями, включая неуверенность в завтрашнем дне. Скворцов никакой такой неуверенностью не страдал и беременности Полины не обрадовался. «Не бойся, Полька, проживем как-нибудь. А давай в деревню жить уедем, на свежий воздух. Козу заведем, козье молоко очень полезное». Полина представила, как она дует козу, а Скворцов играет на гитаре. Картина ей совершенно не понравилась. «Да нет, Вадик, я надеюсь, что ситуация у нас еще не до такой степени аховая, чтобы на козу рассчитывать». «Вечно тебе не нравится все, что я предлагаю», — обиделся Скворцов. «Это потому, что ты ничего путного обычно не предлагаешь. Ну что за фантазии такие? Деревня, коза?» «Ничего не фантазия, а конкретное предложение». «Конкретное? Тогда скажи, пожалуйста, где находится эта деревня, где нас ждут не дождутся, и сколько стоит коза?» «Ну, я так глубоко этот вопрос не изучал». «Тогда не мели чепухи. Я козу доить не собираюсь». Полина разозлилась и в первую очередь на себя. «Ну чего она, спрашивается, с ним в полемику вступила, с фантазером?» Скворцов насупился и достал сигареты. «Вадик, в присутствии беременных курить нельзя, это для ребенка вредно». «Может, мне вообще уйти?» Несмотря на решительность в голосе, весь вид Скворцова говорил о том, что, конечно же, он никуда уходить не собирается. «Я этого не говорила». Полина подошла к обиженному Скворцову и поцеловала его в щеку. «Иди курить на лестницу. Только пепельницу возьми, а то соседи ругаться будут из-за окурков». Скворцов обнял Полину и поцеловал ее в макушку. Вот, кстати, еще одно положительное качество ее супруга. Он никогда долго на нее не обижался. «Извини, а чего еще нельзя? Сексом-то можно заниматься?» «Нужно», — рассмеялась Полина. «Вот никогда бы не подумала, что его будет волновать этот вопрос». «Хорошо, это очень хорошо. А вот нервировать меня нельзя, буду психовать, и ребеночек психованным родится». «Я постараюсь». «Ты, главное, пой и играй, это у тебя лучше всего получается, дети музыку слышат». «Хорошо бы, чтобы у нашего ребеночка твой музыкальный слух оказался». «Как думаешь, кто там у нас, мальчик или девочка? А вдруг оба?» Скворцов сделал большие глаза. «Типун тебе на язык! Нам бы одного прокормить». «Тогда пусть будет мальчик». «Ну хорошо, как скажешь, так и будет. Пойдем-ка на кухню, я там целую кастрюлю борща наварила». И ног куриных нажарила с чесноком и сметаной, как ты любишь. У меня ж сегодня вроде как выходной день получился. Ух ты, то-то, я думаю, так вкусно пахнет. А твои дома? Что-то телевизора не слышно. Скворцов прислушался, даже руку к уху приложил. В квартире стояла тишина. Они в гостях всем коллективом. Ура! Скворцов подхватил Полину на руки и потащил ее на кухню. Полина чувствовала себя совершенно счастливой.